Глава 22. Эпиграф. Но я припоминаю эти лица, как будто люди эти мне служили, кричали мне: «Да здравствует король!» Вот так лобзал Иуда, но Христос одним лишь из 12 был предан. Меня же предали 12 000, и не остался верен ни один. Ричард II. Несмотря на кажущийся шутливый тон, каким капитан Уиллоуби высказал свое предложение, сам он отнесся к нему в высшей степени серьезно. Мысль провести еще одну ночь на холме, при том, что на его стороне осталось всего 6 человек, а осаждавших в 10 с лишним раз больше, и все фортификационные тайны поместья, благодаря дезертирам, были им известны, отзывалась с ним острой болью. Рискуя только своей жизнью, и воинская гордость заставила бы его остаться, но на его попечении находились слишком дорогие для него люди. Как только закончился завтрак, капитан пригласил Джойса в библиотеку, дабы обсудить противостояние сил. Остальные обитатели дома сохраняли спокойствие, часовые были умеренно бдительны, а день шел своим чередом. «Я думаю, сержант, — начал капитан Уиллоуби, — нет нужды рассказывать вам, что делает командир, когда понимает, что не способен противостоять противнику. Отступает ваша честь. Если по дороге нельзя пройти, с нее сворачивают. Верно, сержант. Я собираюсь оставить холм и отправиться в тыл. Умелое отступление часто оказывается выходом из сложной ситуации, а для того, чтобы помочь нашим дорогим женщинам избежать опасности, нельзя пренебрегать ничем». Было заметно, что предложение капитана удивило Джойса, и человек, умеющий читать по лицам, сказал бы, что удивило неприятно. Он ответил не сразу. «Ваша честь послали за мной, — поинтересовался он, — чтобы отдать приказ готовиться к отступлению или чтобы узнать мое мнение по этому поводу?» «Ваше мнение, Джойс, и пока я не услышал его, я повременю отдавать приказы». «Что ж, дело подчиненного не только молча повиноваться, получив приказ, но и искренне выразить свое мнение, когда об этом спрашивают. С моей точки зрения, нам лучше оставаться в доме и сделать все, чтобы защитить его от этих бездельников, а не уходить в леса. У вас, конечно, есть причины думать так, Джойс. А как же ваша честь? Во-первых, я считаю, что оставлять хорошо обеспеченный продовольствием форт, не попытавшись сдержать нападение, это идет вразрез с правилами военного искусства. Мы так еще никогда не поступали. Конечно, наши ряды пострадали от дезертирства, но я ни разу не слышал, чтобы из-за нескольких дезертиров гарнизон, будь то город или дом, сдавался врагу. По-моему, отступление — это последний шаг перед капитуляцией. Но у нас не несколько дезертиров, их много. Если посчитать потери, то оставшихся окажется втрое меньше. Потери есть потери, и неважно, каким образом мы их понесли. Отступление с женщинами и тяжелой поклажей — это непростое дело, ваша честь, особенно когда враг наступает на пятки. Перед нами дикие заросли, и леди вряд ли выдержат такой долгий переход до Махока, да и там они едва ли будут такой безопасности, как в поместье. Я не собирался принуждать их осуществлять подобный переход. Ты знаешь, всего в миле отсюда, на склоне холма, стоит уютная хижина. 3 лета назад мы начали расчищать там пастбище для скота. Почвы там богатые, стоит нам добраться до хижины и перегнать 1-2 коровы, и мы сможем месяц жить в полной безопасности. На спинах мы перенесем достаточно продовольствия и одежды, чтобы продержаться несколько недель. И кроме того, часть снаряжения мы сможем уложить на коров. «Я рад, что вы, ваша честь, продумали об этом», — ответил сержант, чье лицо просветлялось по мере того, как он слушал капитана. «Если мы не можем больше оставаться в поместье, нам следует отправиться в хижину. Это будет отличная операция. Мне кажется только, что необходима основательная подготовка, потому что здесь, в этой глуши, мы похожи на войско, в тылу у которого овраг или болото». «Хорошо, что вы поддержали мое предложение, сержант. Как раз сейчас я хочу заняться подготовкой к тому, чтобы выступить, пока еще светло. Как только стемнеет, мы выйдем через ворота за частокол и пойдем вдоль речки. Что такое, Джейми? У тебя такой вид, словно ты принес важное известие». В самом деле, в дверях появился Джейми Аллен, который так спешил, что пренебрег необходимостью назвать свое имя или хотя бы постучать. «Известие», — отозвался каменщик, с некоторым подобием улыбки на лице. «Ну да, известия, конечно. Что вы думаете, джентльмены? Эти наши парни опять у себя дома, кипятят воду и жарят мясо. Словно в долине тишь да гладь. А мы ждем, что они вот-вот придут к нашему удовольствию». «Я не понимаю вас, Джейми. Кого вы называете эти наши парни?» «Как кого? Дезертиров? Джоэла, Мельника, Майка, ну и всех остальных?» «А при чем здесь вода и мясо? Это все какая-то тарабарщина». «Я знаю, у меня то, что вы, англичане, называете акцентом, да только по мне, капитану и Лоби, меня можно понять и без словаря. Просто Джоэл Страйтс, Дэниел и все остальные, кто сбежал прошлой ночью, вернулись в свои дома, зажгли огонь, поставили на него свои котелки и чайники и надели домашнюю одежду, будто наша бобровая запруда — это какой парк в Лондоне». «Черт их побери, если это так, сержант, нам необходимо покинуть холм еще раньше, чем мы наметили. Я не намерен терпеть подобное оскорбление». Капитан Уиллоуби был очень возбужден и потому немногословен. Схватив шляпу, он тотчас отправился наблюдать за происходящим. Через минуту он и два его спутника были уже на крыше, откуда с галереи было удобнее всего осуществлять наблюдение. «Вон, глядите, над крышей Джоэла дымок», — заметил Джейми, указывая нужное направление. «И над крышей его кузена Сета тоже». «В самом деле я вижу дым, но огонь могли зажечь индейцы, чтобы приготовить себе пищу». «Сержант, эти огни, похоже, окружают нас теснее, чем когда-либо ранее». «Думаю, вы не правы, ваша честь. Или мне не отличить мужчину от женщины?» «По огороду Джоэла ходит женщина, и я поклянусь, что Фоб дергает лук для этого мерзавца служенным желудком». Капитан тут же навел на вышеупомянутый объект дозорную трубу, без которой не делал ни шагу. «Ей-богу!» — вскрикнул он. «Вы правы, Джойс? Это в самом деле Фоб, только она занимается прополкой, а не собирает лук». А вот и сам Джоэл. Этот мошенник осматривает мотыги с таким задумчивым видом, словно они принадлежат ему. Все это в высшей степени странно. Как справедливо заметил капитан, поведение обитателей холма выглядело необычным. Дальнейшие наблюдения показали, что каждую хижину занимал ее прежний хозяин. Обведя поселение подзорной трубой, капитан разглядел почти всех дезертиров. Недоставало только Майка. Они были в своих жилищах с женами и детьми, и более того, казалось, занимались делами так же спокойно и размеренно, как и раньше. Накормили коров и свиней, позаботились о птице. В каждом доме шли приготовления к завтраку. Капитан был настолько поглощен наблюдением за происходящим, что простоял на крыше целый час. Завтрак вскоре окончился. Надо заметить, что нынче он несколько запоздал и был немного скомкан. И уступил место более важным занятиям. Поле наполовину вспаханное, пора уже было засевать. Туда и направился Джоэл, взяв с собой необходимый тягловый скот и рабочих, обычно помогавших ему в этом. Вскоре три плуга принялись чертить борозду за бороздой. В лесу застучали топоры, заготовляя на зиму топливо. Неоконченный ров также был забыт. Одним словом, приостановленный труд был возобновлен с величайшим усердием. «Это уже ни на что не похоже, Джойс!» — воскликнул капитан по прошествии получаса полнейшей тишины. «Плуты работают так, словно я только что отдал им распоряжение, и с удвоенным усердием. Мне это не нравится. Обратите внимание, Ваша честь, на то обстоятельство, что ни один из этих негодяев не приближается на расстоянии выстрела из мушкета. Стрелять на таком расстоянии не по-военному, да и вообще бесполезно. Я почти готов открыть огонь. Пули были бы способны вразумить мерзавцев, долетя они до них». «Да и скот тоже», — заметил шотландец, которого экономический аспект происходящего занимал более, нежели военный. «От пуль пострадали бы не только люди, но и коровы, и лошади». «Верно, Джейми. Мне бы не хотелось стрелять в людей, которые были моими друзьями. Но я не вижу, Джойс, чтобы эти мошенники были вооружены». «Ни одного мушкета, сэр. Я заметил это, когда Джоэл отправился в поле со своим отрядом». «Вы думаете, дикари ушли?» «Конечно, нет. Иначе мистер Страйтс и его команда отправились бы с ними. Нет, сержант, это хорошо продуманный план, которому следует с целью ввести нас в заблуждение, и мы должны быть настороже». Джойс некоторое время молча наблюдал за разворачивающимися на холме действиями. Затем, чеканя шаг, подошел к капитану и отдал честь. Так он поступал при каждом удобном случае с тех пор, как в доме на холме, если можно так выразиться, было введено военное положение. «Если пожелает ваша честь, — отрапортовал Джойс, — я возьму отряд, отправлюсь к мошенникам и приведу к нам двух или трех дезертиров. Так мы сможем узнать, что они задумали». «Отряд? Джойс?» — капитан изумленно взглянул на подчиненного. «Но кого вы собираетесь взять с собой?» «Капрал Аллен и Плиний-старший сейчас ничем не заняты. Я полагаю, их будет достаточно, если ваша честь соизволит приказать капралу, Блоджету и двум оставшимся неграм создать группу поддержки под прикрытием заборов. А капитану Лоуби останется за целый гарнизон. Я благодарен вам, сержант, за отважное предложение, но из осторожности не могу его принять. Забудем о Страйтсе и его шайке. Это такие жулики, что...» «Да уж, верно», — раздался хорошо знакомый собеседником голос Майка. «Жулики так жулики, я-то знаю. Была бы моя воля, связал бы каждого из них по рукам и ногам и подвесил под водяным колесом у мельницы, так что все их грехи ушли бы под воду. Вот это была бы исповедь, я понимаю, такая только и нужна для этих злодеев». Расписывая новый вид исповеди, Майк успел выбраться в галерею, где и стоял теперь, подтягивая штаны и многозначительно усмехаясь. Усмешка придавала особенно хитрое выражение его лицу, с массивной челюстью и широким ртом. К этому выражению, правда, примешивалась та прямота и честность, которые редко отсутствовали на лице ирландца в минуты, когда он обращался к кому-нибудь из членов семьи капитана Лоуби. Джойс во все глаза глядел на капитана, ожидая приказа схватить беглеца, но его начальник прочел на лице своего старого слуги выражение преданности. «Ты заставил нас хорошенько поволноваться, О'Хирн», — заметил капитан, решив, что благоразумнее придать голосу более суровости, чем того требовали его чувства. «Ты не только ушел без разрешения, но и позволил своему пленнику бежать с тобой. Кроме того, ты должен объяснить, как ты снова попал в дом. Мне необходимо услышать, что ты имеешь сказать, прежде чем я составлю окончательное мнение о твоих поступках». «Так я должен говорить? Что же я буду говорить?» «И столько, сколько пожелает слушать ваша честь. Ох, ну и хитрец этот Ник Проныра! Во всей Америке не сыскать подобного ему с этими его индейскими штучками. Так если на чистоту, сержант, вы посчитали, что я сделал ноги вместе с мистером Джоэлом и его дружками? Тебя считали дезертиром, О'Хирн, дезертиром, оставившим свой пост?» «Пост! Хорош бы я был бы, если бы остался на месте, а вы бы ждали новостей, который я вам принес, новостей о майоре, мистере Вудсе, краснокожих и всех остальных. О моем сыне? Возможно ли это, Майк? Ты его видел? Ты можешь что-то о нем рассказать?» Майк принял значительный вид, положил палец на нос и указал глазами на сержанта и Джейми. Проделав все это, он произнес: «Я знаю, что сержант почти что член вашей семьи, и все же не стоит выкрикивать секреты на ветер. Их могут услышать соседи. Что до старого черта или Ника Проныры, так, кажется, вы его называете, то это настоящий индеец. Пройдите пешком всю Америку, и второго такого не найдете. Так не годится, О'Хирн. Каковы бы ни были твои новости, нужно говорить четко и точно. Пойдем в библиотеку, там я выслушаю твой доклад. Джойс, следуйте за нами». «Да, пусть следует, если хочет услышать необыкновенную историю», — подхватил Майк, уступая дорогу капитану и сам следуя за ним. По дороге он продолжал говорить. Теперь он не станет хвастаться своими победами при таких, как я, увидев, что я это сделал. Да, в 40 раз. А в Ника вселился сам дьявол, это точно. «Прежде всего, О'Хирн, — заключил капитан, — как только все трое оказались в библиотеке, ты должен объяснить нам, почему ты дезертировал». «Я дезертировал? Но ваша честь не имеет в виду, что я сбежал от вас и от миссис, и от мисс Бьюла, и от прекрасной мисс Мот, и от ребенка?» В голосе Майка было столько искренности и истинного чувства, что капитан не отважился повторить вопрос. Хотя сержант, чьи нервы оказались крепче, не был сильно тронут. По щеке капитана скатилась слеза, и он не подвергал более сомнению преданность ирландца, каким бы необъяснимым ни казалось поведение последнего. Однако сердце Майка почуяло беду, и его нелегко теперь было успокоить. «Ваша честь не отвечает», — заметил он с сомнением. «Что ж, Майк, говоря по правде, то, что ты не только сам покинул дом, но и позволил индейцу уйти вместе с тобой, выглядело несколько подозрительно». «Я?» — — задумчиво отозвался Майк. — Ничего я ему не позволял, я знаю свое дело. И потом это не я взял с собой индейца, это он взял меня с собой. — Сдается мне, Ваша честь, — вступил в разговор улыбающийся Джойс, — дело идет к тому, что нам придется восстановить в списке имя О'Хирна и не налагать на него взысканий. — Думаю, что Джойс прав. Пока же будем иметь терпение, и пусть Майк расскажет всю историю так, как хочет. «Так я должен рассказать историю? Ну, конечно. Вот и Ник то же самое говорил. Смотрите, он дал мне 4 палки, по одной на историю. Вот первая, расскажешь капитану, как ты выбрался наружу через слуховое окно. Чуть не сломал себе шею, потому что поскользнулась нога. Как спустился на землю по веревке, по которой твоя шея плачет, но держаться за нее так, словно то была вера церкви. Как Ник провел тебя к дыре, и вы оба пробрались сквозь нее, словно 2 кота сквозь дверную щель. И Майк довольно усмехнулся, вспомнив о побеге, подробности которого были хорошо известны слушателям еще до того, как он начал свой рассказ. «Отбрось теперь палку и покажи нам, где та дыра, о которой ты говоришь, и что, собственно, ты имеешь в виду?» «Нет, сомнений в голосе», — ответствовал Майк, разглядывая палку. «С вашего позволения я ее выкидывать не буду, пока не расскажу, как мы пошли вдоль речки, перешли ее и остались в лесу, словно 2 головки клевера в стогу сена. Умеет же прятаться этот Ник?» «Продолжай терпеливо», — сказал капитан, прекрасно зная, что Майка торопить бесполезно. «Что произошло дальше?» «Вот я продолжаю и беру 2-ю палку. Так вот, мы с Ником были одни в комнате капеллана. Ни один из нас и не думал пить. Ник, потому что был пленником и держался за свое достоинство, а я, потому что был часовым, и сержант Джойс говорил мне, Бог знает сколько раз, что если я хорошенько выполню свой долг, я смогу стать капралом. А это всего на ступеньку ниже, чем он сам. Кроме того, я часовой, а пьяный часовой — позор для человека, для души и тела, и для мушкета». «Так что, никто из вас не пил?» — напомнил Майку капитан. — «Да, именно поэтому, еще потому, что пить было нечего. Так вот, Ник мне и говорит, Майк, — говорит он, — ты любишь капитана и миссис, и мисс Бьюлу, и мисс Мотта ребенка?» — «Черт побери тебя, Ник, — говорю я, — зачем ты мне задаешь такой глупый вопрос? Разве тебе понять? Так вот, спроси себя, любишь ли ты свою родню, и получишь ответ». И, получив ответ, — прервал Майка капитан, — «Ник предложил тебе... Вот его предложение на палке. Давай, — говорит он, — ты пойдешь отсюда с Ником и увидишь майора и вернешься с новостями. Ник — друг капитана, но капитан этого не знает и не поверит. Ваша честь, я не могу передать все это так, как говорил Ник. С вашего разрешения я расскажу по-своему. Как хочешь, Майк, только говори». Ну и тип этот Ник, он предложил выбраться сквозь слуховое окно, взять простыню и прочее, связать и спуститься с крыши. Так мы и сделали. Это так же точно, как то, что я вижу вашу честь и сержанта перед собой. Мы сделали это и не сломали ни одной косточки. Что ж, Ник, — говорю я, — теперь ты здесь, но как ты отсюда выберешься? Заберешься на частокол, и там тебя подстрелит часовой. Если оставался еще хотя бы один часовой, ваша честь, если не все удрали. Или ты хочешь остаться здесь и дожидаться, пока тебя возьмут в плен? Только уже будет 2 пленника, потому что ты ведь и меня с собой взял, а Ник, — говорю я. Но Ник молчал, приложил палец к губам и подал мне знак идти за ним. И я пошел. Мы прошли через частокол, прогулялись по полям и добрались до тропинки. Вы прошли через частокол, но это невозможно. Расстояние между кольями совсем невелико. Ну, конечно, дыра небольшая, но для нас оказалась достаточной, как для выхода, так и для входа. Сегодня утром я снова прошел сквозь нее. «Ну, Ник, а по чьей оплошности, как вы думаете, в частоколе оказалась дыра?» «Я надеюсь, ее не выпилили специально, О'Хирн?» «Ее проделал Джоэл, когда пилил столбы. Он высадил 2 или 3 кола, а потом вставил их на место. Так что теперь их можно поднимать и опускать, как дверь. Жуть, как удобно! А сразу и не догадаешься». «Я должен увидеть это сейчас же», — вскричал капитан. «Веди нас, О'Хирн, и покажи дыру». Ирландец не имел ничего против, и вскоре все 3 оказались во дворе дома. Майк вывел капитана и сержанта за ворота и направился на восток, туда, где частокол подходил к самой скале. Здесь тропинка, ведущая к речке, по которой Мот вернулась домой в ночь осады и по которой капитан предполагал выводить родных из поместья, шла параллельно укреплениям. В удобном месте частокол был спилен на уровне земли, которую можно было разгребать и приписывать обратно, скрывая повреждения. Головки болтов, предназначенных для крепления кольев к поперечным балкам, виднелись на своих местах, что не позволяло заподозрить неладное. Отодвинув землю и нажав на колья, капитан удостоверился, что здесь, открывшуюся перед ним дыру, мог легко протиснуться человек. В эту часть поместья редко заходили рабочие. Теперь уже не осталось сомнений, что все дезертиры, включая женщин и детей, воспользовались этим отверстием и не встретили на своем пути никаких препятствий. Как об этом выходе проведал Ник, оставалось только догадываться. Капитан был уже готов отдать приказ заделать дыру, как вдруг подумал, что через нее можно провести собственный отряд. Поняв это, он поспешил прочь, чтобы ни один любопытствующий взгляд не заметил его присутствия в заповедном месте. Вернувшись в библиотеку, он вновь принялся расспрашивать Майка о его приключениях. Чтобы читатель не был окончательно сбит с толку манеры ирландца выражать свои мысли и дабы сберечь время, мы приведем здесь самую суть того, что рассказал этот уроженец графства Литрин. Итак, индеец сделал все, чтобы убедить Майка, что, во-первых, он Тускарора, верный друг капитана и всей его семьи, был заключен под стражу по недоразумению, и что лучшая служба, которую Майк мог сослужить семье Уиллоуби, состояла в том, чтобы освободить Ника и самому последовать за ним. Майк и не думал дезертировать. Он был захвачен идеей увидеть майора, и, если это возможно, помочь ему бежать. Его переполняла мальчишеская радость при мысли о том, какую неоценимую услугу он окажет горячо любимым им людям, при том, что те не будут об этом знать. Таким образом и состоялось дезертирство Майка. И вот что произошло после того, как он покинул свой пост. Итак, через полчаса после того, как Ник и Майк остались одни в комнате мистера Вудса, индеец вывел своего спутника с территории усадьбы. С момента бегства Джоэла прошло совсем немного времени, и поэтому индеец предпочел провести еще полчаса в открытии, дабы посмотреть, не последует ли кто-нибудь за надсмотрщиком. Никого не увидев, он отправился в сторону мельницы. Сделав порядочный крюк, не желая быть увиденным из дома, Ник пересек поля и вышел на дорогу, по которой проследовал в направлении скал. Он чувствовал себя в полной безопасности и не опасался попасть в засаду, то ли от того, что великолепно знал лежащую под его ногами землю, то ли потому, что выбрался из вражьего стана и теперь приближался к друзьям. Однако, добравшись до скал, Ник, прежде чем вести Майка дальше, счел необходимым принять некоторые меры предосторожности. Он спрятал бледнолицего в одном из ущелий и продолжил путь один. Вернувшись примерно через час, индеец напомнил спутнику о необходимости соблюдать тишину и отвел его к дому мельника, точнее, к маслобойне, в которой был заперт Роберт Уиллоуби. В стене маслобойни виднелось окно, такое маленькое, что бежать через него было невозможно. И потому охранника рядом не было. Для собственного удобства и для того, чтобы получить это тесное жилище в свое полное распоряжение, майор дал слово оставаться в заключении до зари следующего дня. Так что Ник совершенно спокойно подошел к окну и обменялся с пленником несколькими словами. Затем он вернулся к утесу и привел Майка. Майор не мог много писать в темноте, а то, что он передал на словах, смешалось с горячим мозгу ирландца, хотя тот делал все от него зависящее, дабы донести новости в целости и сохранности. С майором достаточно хорошо обращались, хотя неоднократно намекали, что его будут рассматривать как шпиона. Побег казался невозможным, хотя он все-таки не оставляет надежды на это. Из того, что майору удалось увидеть, было ясно, что пришельцы — люди достаточно безответственные, капитуляция кажется им чрезвычайно рискованным делом, и майор просил отца держаться до последнего. Майор невысоко оценивал воинское искусство своих тюремщиков, не имеющих командира, хотя многие из них, особенно дикари, кажутся отважными и безрассудными. Окружавшие майора люди мало говорили между собой, еще меньше по-английски, но Роберт был уверен, что среди них больше белых, чем он думал раньше. Мистера Вудса он не видел и ничего о нем не слышал. Все это Майк поведал капитану, как всегда, сбивчиво и путанно. Он имел при себе еще одно сообщение, но хранил его для того, кому оно было предназначено. Доставленные Майком новости поколебали решимость капитана Уиллоуби. В нем проснулась отвага молодости, и он обдумал возможность совершить вылазку в лагерь врагов и освободить сына, а затем одержать окончательную победу или на худой конец достойно отступить. Он знал каждую пядь земли, по которой предстояло пройти, и все большая решимость переполняла его. Наконец, новый дерзкий план был принят.